Да. Валентина Петровна? Она. Здравствуйте. Угу. Это вас беспокоит из газеты «Вечерняя Москва». Дело в том, что наш коллега из 218-й квартиры выслал нам в редакцию ваши фотографии. И мы хотим поместить ваши фотографии на главную страницу газеты. А зачем это нужно? Дело в том, что создается сюжет о квартирных аферистах. Ну и при чем тут моя фотография? А дело в том, что вы самая известная старуха по Москве, у которой вымогают квартиру, и мы бы хотели у вас взять интервью и поместить вашу фотографию. Угу. Дадите нам интервью? Где? Ну, по телефону мы вас запишем, и потом дадим вам. И что будете писать? Про то, как у вас вымогают квартиру. А? Про то, как у вас квартиру вымогают. Ну как, давай квартиру, два слова и все. А это кто, из 218-й, да? Да. Я так думаю. Вы прям думаете, а что, сомнения какие-то есть? Да они притворяют, что это не они. Ну так это вы знаете, что это они, да? На 100% не ручаюсь, говорят сейчас, что только не творится. На они белом к вам свете. Приходили домой? Домой к вам приходят в гости? Так я и впустила. Аж почему не пускаете, да? Неужели я такая дура, чтобы мужиков пускать? Незнакомых. А там, по моим сведениям, есть еще и бабы. Почему мужики-то одни? Чего? Там у них, говорят, еще две бабы, жена Игоря и еще Мария. Она немного больная, правда, но я знаю, что она вам тоже названивает. Ну, пусть названивает, если делать а вечер. Вы к ней хорошо относитесь? Нужны они мне, как собаки пятая нога. А почему вы мужиков не хотите пустить? А? Почему вы мужиков не хотите пустить? Ну что, я дура, что ли, чтобы мужиков запускать в свою квартиру? А нам еще вот такие сведения пришли анонимные в газету, что якобы в 218-й квартире там пожилой отец их, верно? Чего? Нам такие сведения в газету пришли, что в 218-й еще пожилой мужчина живет. Живет. И что якобы это ваш бывший муж, и что вы с ним в разводе, что он у вас хочет квартиру отсудить. Он бывший муж? Да. Какая ерунда ты, господи. Ой, такая чушь, и не придумаешь. Никогда он моим мужем не был. Я и имя-то его толком не знаю. Да? То есть это все ерунда, да? Я имя-то толком не знаю. А рожу тем более. А вот он утверждает, что он, значит, ваш бывший муж, и что он порнографию снимал с вами. Где снимался? В порнографии с вами. Со мной? Да. Я сроду нигде не снималась, я еще не ёбнулась. Почему? Правильно, Путяев Сергей Александрович. Чего? Сергей Александрович ваш бывший муж, да? Да. Ну так и в 218-й живет Путяев Сергей Александрович. Он в 218-й живет. Да. Мы пробили по памяти. Там Игорь живет, там два Игоря, и больше никого. И старуха какая-то, их ней мать. Это сыновья его. Сыновья его. А? Это ну его вот. Сыновья. А и как же Путин туда залетит? Путин давно умер. Как ты умер? А по нашей... Покойники, черт, туда залетают. Путину 90 лет. Да. И он давно умер-то? Недавно. А ты на похороны ездила? Нет, не ездила. А что ж так-то? Зачем же я поеду? Ну как, может, человек дорогой. Ну, был дорогой, а потом стал дешевый. Да, а директриса-то его, любовница, приезжала? Это не любовница, а жена. Причем сказал, законная. Это законная сказал, жена, вторая жена его. Да. Ты же сказал, что он изменил, что он себе любовницу нашел. Не любовницу он нашел, а он на ней женился. Я говорила, что там квартиры махинации производили за счет его. Ну так вот правильно, вот он сейчас и махинациями занимается. Он вот хочет у тебя квартирку отобрать, говорит, хорошую квартиру. Не он занимался махинациями, а вокруг него. А что, его на квартиру обокрали? Махинации квартирные! Кто что захватит? А что, у него захватили что-то? Квартиру захватили? Нет, не захватили. А как же там, какие махинации-то? Обженили его на директрисе. А ты директрису-то видела? Нет, не видела. Он мне сам рассказывал. Он мне сам по телефону позвонил, говорит, я женился, у меня жена директор школы. О как. Я сказала, поздравляю. А не послала его или послала? А? Послала его, да? Кого поцеловала? Он по телефону позвонил. Ну ты его на три буквы послала? А, она послала? Нет, не послала, нет. А он такой интеллигентный, он бы с ума сошел. Ну как, что он изменил, вместо тебя любовницу нашел, а ты не отомстила. Никакой не любовницу, он женился! Ну как ж, женился-то? Где ж он ее нашел? Он женился! Есть разница между женой и любовницей, он женился! Нет, ну подожди. Смотри, как же он женился-то? Он когда с тобой еще в браке был, он ее нашел. Значит, это любовница. Нет! После меня нашел. Я не знаю, когда он нашел. Что он мне будет говорить, когда нашел? Он не нашел, его познакомила сестра родная. Родная сестра его познакомила со своей начальницей, директрисой. Она учительница. А какой же она директор, ну, какой школы она директор-то? Какой-то вечерняя школа. Вечерняя школа на Рязанском проспекте школа находится. Это школа проституции? Ты что хую несешь? Какая проституция? Школа детей обучают. А, я думал, школа для взрослых. А ты бы хотел в такую школу сходить? Чего ерунду несешь? Ну, танцам бы научилась, там, стриптизу. Да. Пусть твои бабы учатся. Они умеют. А? Говорю, они умеют. Умеют? Да. Танцуют мне каждый раз. Ну и пусть танцуют. А ты посмотреть не хочешь? Нет. Почему? Тебя не возбуждает? Не хочу смотреть, ничего смотреть не хочу. А, это, спектакль не хочешь посмотреть? Нет. Ты в театр-то давно ходила? Я театра не люблю, кино люблю. Какое, эротическое? Нет, обычное. А ты какое-нибудь эротическое? Людей, про людей нормальных. Про их судьбы. Эротические фильмы смотрели, как смотрела какие-нибудь? Нахуя я пизды чужие не разглядываю? Мне в бане, когда моешься, и то надоедает. А что, ты в бане еще ходишь? В бане! Пизды, блядь! Да хуя! Целый зал, блядь! Только а когда смотри! Ж баню... Когда ж ты в баню ходил? Когда ты ходила в баню? Когда ходил, тогда и ходила. Когда ходил, давно? Тогда и мылась. А тебе там число, что ли, нужно назвать? Там же в бане одни лесбиянки. Какие лесбиянки? Обычные женщины моются. Не, ну раз они все в одном зале, и ты еще туда, значит, они вы все там это... Что несешь? Что баня есть, баня. Женщина приходит, чтобы туда помыться, попариться в печке. А пизду свою показать? А? Пизду свою показать. Туда ходят мыться. Это баня, это здоровье. Ну, это ж грязь. Вот смывают грязь, это и есть здоровье. И еще там поцеловаться в бане, да? Что там, ёбнутых там нету, чтоб целоваться. Почему? Ты же сама рассказывала, как ты в бане там целовалась с женщиной. Ты что, охуел, что ли? Срод никого не целовала. Чтоб я что? Целовала. Ты же сказал, что с бабой. Я сестер разных не целую, а то чужих буду целовать. Ты же сказал, что в бане с бабой целовалась. Я целовалась? Да. Когда тебе кажется, блядь, то крестись. Да мне не кажется. Сама говорила, у меня даже запись есть. Такую хуйню я никогда не говорила, потому что никогда никого не целовала. И никогда не поцелую. Какую-то бабу я буду целовать. Нахуя они мне нужны? Ну ты же сама рассказывала, что она пизду свою ну, расширила. Никогда я такую хуйню не рассказывала. Рассказывала. Нет. Сказала, что она пизду расширила и целовала. Это твоя башня, ебёна мать. При себе ее держи, башню эту. Ну почему? Давай мы сейчас к тебе придем. Чего? Можно мы к тебе сейчас придем на чай? Я не охуела, что мужиков в квартиру запускать. Так я с тобой возьму, это любовниц. А? Я с тобой любовниц возьму. У меня не бордель, блядь. Как это? 224-й бордель, самый известный. Ну и умойся. Чего? Что тебе сказали? В парке себе воткни и держись. Чего? Держи при себе эту сплетню. Говори чётче. А мне сплетни не жарко, не холодно. Я ебать хотела всякие сплетни. Чётче по-русски говори, не слышно. Я по-русски говорю, что сплетни меня мало волнуют. Нет, это не по-русски. Это по-китайски. Угу. Рассказывай. Ты из какой квартиры-то? Ты из какой квартиры-то? Да я из газеты. А? Я из газеты. Откуда? Из газеты. Из газеты? А живешь где? Живу? В 218. 218-й? Да. Там что-то у нас корреспонденты никогда не жили. Да я вот недавно в газету устроился. Мне мой папа рассказывал, что твой бывший муж. Чтобы в газету устроиться, надо высшее образование получить. Тогда образования не берут. Меня жена устроила. Туда отдел кадров принимает, а не жены. Нет, моя жена с руководителем газеты переспала, и меня туда взяли. Да что ты? Ох, какая у нее пизда, что сразу взяли. Хорошая. Да, видать. Ты попробовать не хочешь? Чего? Ты попробовать не хочешь? Чего попробовать? Пизду. Я не лесбиянка. Как-то мне рассказывали, что ты это, лесбиянка. Я лесбиянка? Я лесбиянка. Блять, если бы мне в моих силах было бы, нахуй придушила. Кого? Лесбиянок. А голубых? А? А почему ты так их ненавидишь? Не знаю. Такой организм. Ну, а как у них там все происходит-то? А я что, стояла, наблюдала? Да. А ты в электричках? как давно ездила? Это твоя, блядь, жена лесбиянка. Вот на что обрати внимание. Нет, нет. А ты людям приписываешь. Так все же говорят, весь дом говорит, что ты это, старуха лесбиянка. Да. Кому эта старуха нужна? Дураки, что ли? Ну, тоже мы тебе... Ты это, говорят, у тебя любовь с Любовь Ивановной. Из шестого подъезда. Какая Любовь Ивановна? Из шестого подъезда. Да? Да. Рассказывай, какие у тебя там с ней отношения? Я еще не ебнула, чтобы лесбияничать. Раз я их ненавижу, ебёна мать, а ты корчишь другое. Нет, ну, ты, значит, скрытая. Мало ли, что ты ненавидишь, может, это. Сама такая. Угу. Значит, себя бы ненавидела. Грязная. Развратная. Это твоя баба, блядь, грязная. Она не грязная, она чистая. А куда ты вчера уходила? Мы к тебе приходили, тебя дома не было. А твое какое дело? Куда мне нужен, туда и ходила. В магазин. Накладывать, что ли? Мы тебя в следующий раз в магазине в Пятерочке подкараулим. Ага, и прям в Пятерочке убивать будешь. Зачем убивать? Я у тебя ключи от квартирки заберу. Хуй ты их найдешь. А куда ты их прячешь? Соседке отдаю, чтобы не потерять. А мы соседке деньги заплатим. Да что ты, все равно она не отдаст. Отдаст? Нет. Как вломимся в квартиру, сразу отдаст. Размечтался. Как ты, я размечтался? Даже вломишься, тебе ее никто не оформит, ни одна организация. А зачем мне оформлять? Я прям без оформления буду жить. Ремонт сделаю. Нет. И будет чудная квартирка на Войковской. Угу. Размечтался с больными мозгами. А тебя мы оформим в дом престарелых. Да что ты. Туда только добровольцев берут. Руслан новый сказал, закон. Поможете оформить бабку эту, в дурдом или в дом престарелых. Квартирка будет ваша. И в дурдом, и в дом престарелых, только на добровольных началах. Нет, а ты, блядь, живешь и закона не знаешь. А зачем мне закон? Ты ж кредитов понабрала, нахулиганила у себя в районе. Все банки, все жильцы подпишут. Вот, набрала, захотела и набрала. Вот ты сумей, как я, набрать. В могилу-то понесешь, да? Деньги. Чего? В могилу-то понесешь эти деньги, да? Понесу и могилу, пригодятся. Памятник а поставлю. Ты... При жизни памятник поставлю. А ты гроб-то себе заказала уже? Заказала. Самый дорогой. Полированный. А? Полированный? Да. А может, тебя в мавзолей к Ленину положить рядом? Чего? Может, тебя в мавзолей положить к Ленину? Его тут скоро вытаскивать собираются. Не, ну а мы же должны о тебе позаботиться. Вот ты куда хочешь, чтобы мы тебя похоронили там или сожгли? Мне твои заботы нахуй не нужны. А как-то не нужны. Мы тебя похороним, о тебе позаботимся, а потом обратимся... Тебя похоронят. У меня родных дохуя их больше. У меня родных дохуя их больше, так что без тебя будут хоронить. Скажем, что тебе помогали, и скажем, что это по наследству квартирка наша. Да. Размечтался с больными мозгами. Нет, не больные, здоровые, я проверял. Больные. Только больные могут мечтать о чужих квартирах. Почему? Вон иммигрантов поселим, гостиницу откроем. Да. Ты любишь грузинов? Кто тебя разрешит? Ты грузинов любишь? По Пока они лучше, чем русские. Да. По крайней мере, лучше. А с грузином бы переспала бы ты? Самые грязные это русские мужики. Авантюристы, бандиты, нахалы. А ты бы с мужиком из Грузии переспала бы? Что я, проститутка, что ли? А почему проститутка сразу? Да проститутки переспать любят с чужими мужиками. Ой, да ладно, это сейчас современная жизнь такая. Все подряд. Блядь, забыл, что мне 85, блядь. Все хуйню несешь. Да почему? Он и в 90 лет с мужиками крутит. Ой, слушать тебя тошно. Пошел ты к ебаной матери. Валентина Петровна, а с вами сейчас Мария будет говорить.